как город западной префектуры, который содержит сотни тысяч жителей, это племя все еще выглядело чрезвычайно мощным на фоне бесчисленного количества других племен. Обычно в племенах такого масштаба имелись эксперты уровня Синтянь, охраняющие их. В прибрежном городе есть два эксперта уровня Синтянь. Лютые монстры не смеют туда соваться. Племя Черного Зуба насчитывало всего несколько сотен людей. Если бы только мы смогли поселиться в прибрежном городе. После того, как проблемы с крылатым змеем были бы решены, все вернулись бы к нормальной жизни. Хэйя скрипнул зубами. Мы пошли выразить наше почтение к высокопоставленной фигуре прибрежного города, Цзянхэ, и предложить наши сокровища в обмен на временное укрытие племени Черного Зуба в городе. Но этот Цзянхэ был очень требовательным. Предложенные нами сокровища не вызвали у него никакого интереса, но зато он положил глаз на Миву. В обмен на помощь племени Черного Зуба он хотел, чтобы Мива стала его женщиной. Вы знаете, насколько Мива упряма. Естественно, она не приняла эти условия и сразу ушла. Взгляд Хэйя стал свирепым. Этот Цзянхэ приказал своим подчиненным схватить Миву, желая насильно привести ее обратно. Но все же Мива была очень сильная и владела высокоуровневой техникой меча. Она избила подчиненных Цзянхэ до полусмерти, после чего сказала: «Моим мастером является юный мастер клана Цзи. Цзянхэ, не заходите слишком далеко». Цзянхэ только громко засмеялся и ответил: «Даже если ты служанка юного мастера клана Цзи, ты всего лишь служанка. Если бы ваш юный мастер согласился на вашу просьбу о помощи, вы бы не пришли сюда просить моей помощи. Кроме того, откуда служанке юного мастера клана Цзи взяться в таком крошечном племени?» Хэйя вновь стиснул зубы. После этого Цзянхэ добавил еще кое-что: «Если ты станешь моей женщиной, то я защищу племя Черного Зуба. В противном случае просто ждите своей смерти». После этого мы покинули прибрежный город. Осенняя трава, услышав это, была в гневе. Каким образом сестра Весенняя трава могла согласиться с ним? Весенняя трава не согласилась бы. Нин покачал головой, глядя на Хэйя. Верно, Весенняя трава абсолютно не хотела соглашаться. Но видя, как ее соплеменники были напуганы, как часто жители покидали племя и в какой агонии находился я после терзания себя в течение 3 дней, ради меня, ее отца, она все-таки согласилась. Хэйя огорченно покачал головой. Как сестра Весенняя трава могла быть настолько глупой? Осенний лист была в бешенстве. Нин закрыл глаза. Он мог себе представить, через какую ментальную борьбу прошла Весенняя трава в течение этих 3 дней. Ради ее отца, стоило ли оно того? Мива стала женщиной Цзянхэ. Голос Хэйя слегка дрожал. Но когда Мива совершенно не была готова, Цзянхэ неожиданно нанес удар ладонью, сокрушив ее дантянь и рассеяв все ци из ее тела. Тем временем, насмехаясь над ней: «Ты глупая женщина, есть много племен, которые хотят заполучить опеку моего прибережного племени. Просто потому, что ты стала моей женщиной, я должен помогать вам. Ха-ха-ха, как это наивно, отвратительно». Осеннего листа трясло от злости. Нин стиснул зубы. «Весенняя трава, ах, Весенняя трава, зачем ты поверила этому ублюдку? Зачем ты решила пожертвовать собой ради своего отца? Зачем?» Вскоре проблемы с крылатым змеем были решены. Клан Цзи заключил крылатого змея под стражу в озере крылатого змея, совсем не позволяя ему покидать его. После того, как клан Цзи распространил эту новость, все племена быстро успокоились. Сердца жителей племени Черного Зуба тоже успокоились, даже некоторые из сбежавших соплеменников вернулись. Я волновался за Миву, поэтому пошел посмотреть, как она. Голос Хэйя стал тише. Лишь тогда я узнал, что ситуация изменилась. После использования разнообразных методов, мне, наконец, удалось лично встретиться с Мивой. Когда Мива увидела меня, она начала плакать, очень сильно плакать. Нин закрыл глаза. Он мог представить мучения, сожаления и горе Весенней травы. Она сказала, что это была ее собственная ошибка. Это была ее собственная глупость, и что это была не моя вина. Она сама пожелала сделать это. Еще она сказала, что не хочет, чтобы вы, юный мастер, узнали об этом. Она не хотела, чтобы вы испытывали горе, именно поэтому она придумала ту историю о путешествующем торговце, которую оставила для вас в том письме. Хэйя уже пребывал в агонии. После того, как она отдала мне письмо, Мива умерла. Она приняла яд. Я знал, сколько мучений перенесла моя дочь. Смерть была, возможно, путем освобождения. На самом деле, когда она умирала, то бормотала ваше имя. Она не хотела, чтобы вы узнали, Почему она умерла? Нин мягко кивнул. Понял, он понял. После такого количества времени, проведенного вместе, как он мог не понимать, о чем думала весенняя трава? Она хотела, чтобы эта счастливая, веселая весенняя трава жила в сердце Нина. Она не хотела, чтобы Нин узнать об унижениях, от которых она страдала. У каждой женщины есть мужчина, предназначенный ей судьбой. Когда я встретила его, то поняла, что он был тем единственным для меня. Когда он улыбается, я счастлива. Когда он хмурится, я волнуюсь. Когда он тренируется с мячом, я стою рядом и наблюдаю за ним. Просто возможность наблюдать за ним – дар, посланный небесами. Я действительно очень-очень счастлива. Весенняя трава всего лишь служанка. Если вы, юный мастер, пришли в племя Черного Зуба, чтобы навестить меня, то это означает, что весенняя трава занимает небольшое место в вашем сердце, юный мастер. Весенняя трава очень-очень счастлива, действительно очень счастлива. Нин открыл глаза, в них едва виднелись слезы. Тихо подойдя к надгробной плите, он уселся перед ней. Держа в своей руке бамбуковую трубку, он тихо сказал: «Весенняя трава, раньше ты всегда наливала мне вино, теперь моя очередь налить вино тебе». Вино из бамбуковой трубки полилось на землю перед надгробием. «Я знаю, я понимаю, я навсегда запомню тебя как веселую весеннюю траву, всегда веселую. Твоя наивность поистине была очаровательна». Нин смеялся, но его глаза были наполнены слезами. «Я знаю, что случилось с тобой, но я не смотрю на тебя свысока. Как может младший брат свысока смотреть на свою старшую сестру? Хотя иногда его старшая сестра ведет себя немного глупо, ты навсегда останешься старшей сестрой Цзинина». Услышав слова «старшая сестра», губы находившейся рядом осеннего листа дрогнули, и она всхлипнула. «Сестренка, ты очень устала. Спи, спи, приятных снов. Тех людей, которые воспользовались тобой, сестренка, тех людей, которые заставили тебя испытать горе, я не пощажу ни одного из них, ни одного», — тихо сказал Нин. Нин положил бамбуковую трубку и встал. «Идем в прибрежное племя. Я собираюсь повидаться с этим Цзянхэ». Глава 10. Разрушение городской стены. Поехали. Оседлав своих черных зверей, Цзинин и два его спутника на высокой скорости покинули племя Черного Зуба, исчезая далеко в горных лесах. «Вождь, куда они направились?» — спросили стражи у ворот. Но Хэйя просто стоял, наблюдая, как Нин и его спутники уходят. Покачав головой, Хэйя ответил: «Не знаю». Однако предвкушение промелькнуло в его глазах. Он знал, что этот юный мастер клана Цзи направился в прибрежное племя, дабы отомстить за его дочь. Но, учитывая статус прибрежного племени, разве этот юный мастер клана Цзи способен сделать это? Даже если юный мастер Цзи не в состоянии отомстить, его отец, меч капли дождя, Цзи и Чуань, безусловно, сможет. Сердце Хэйя было наполнено ненавистью. Он действительно ненавидел Цзянхэ, но, к сожалению, его собственной силы было недостаточно. Прибрежное племя находилось в сотнях километров от племени Черного Зуба, и путь пролегал через горы. Только когда солнце взошло на второй день, они прибыли к прибрежному племени. Все близлежащие племена жили внутри города. Место, в котором проживало более 50 тысяч людей, по сути, являлось городом. «Все вы, подойдите». «Хорошо, заходите». «Проходите». Бронированные стражи у ворот осматривали вещи людей, входящих в город. У прибрежного племени были враги, и они боялись, что люди могут скрытно пронести большое количество осадных луков и другого подобного оружия. «А, вы трое». Внезапно бронированный страж увидел трех черных бронированных зверей, скачущих на высокой скорости. Поняв, что они не собираются замедляться, он тут же крикнул: «Быстро остановитесь. Если вы попытаетесь прорваться через ворота нашего прибрежного города, мы начнем стрелять». Лучники на сторожевой башне немедленно натянули свои луки. Они не собирались щадить их. Фьють. Нин, сидящий на спине своего черного зверя, вдруг взлетел в воздух, направляясь на вершину этой огромной стены, а потом бушующая волна невидимой энергии вырвалась наружу. Десятки бронированных стражей, стоящих на вершине городской сторожевой башни, почувствовали, как их тела сносит, после чего их скинуло вниз со сторожевой башни. Нин был единственным человеком, оставшимся на вершине сторожевой башни. У упавших бронированных стражей все лица были запачканы грязью, а у особо невезучих были даже сломаны кости. Тем не менее все они были могучими и доблестными воинами. В обычной ситуации, упав с городской стены, они бы не получили ранений. но в этот раз они были застигнуты врасплох этой энергетической волной, которая сбросила их. Что происходит? Он. Группа бронированных стражей смотрела на Цзинина, стоящего на вершине городской стены, а затем они посмотрели на свои пустые руки и принялись торопливо подбирать свои луки, которые упали на землю вместе с ними. Стоя на вершине городской стены, Нин смотрел в сторону города и издал яростный рев. «Цзянхэ, я приказываю тебе выйти! Цзянхэ, я приказываю тебе выйти! Цзянхэ, я приказываю тебе выйти! Цзянхэ, я приказываю тебе выйти!» Разошлось эхо. Этот яростный рев, исходящий, казалось бы, от самого демонического бога, был подобен грому. Стражи, находящиеся неподалеку от городских стен, и несколько прохожих закрыли руками свои уши от боли, а некоторые даже стали убегать. Яростный рев отдавался эхом по всей области прибрежного города. Лицо Нина было мрачным. Он с размаху топнул, после чего произошел взрыв. Бабах! Огромная стена толщиной в 6 или 7 метров была чрезвычайно прочной, но из-за удара Нина она завибрировала. Одна гигантская трещина за другой стали появляться на высокой и могучей городской стене. Даже на земле под ней стали расходиться трещины. Этот удар заставил землю дрожать и покрыться рябью, словно это была поверхность воды. Бронированные стражи были настолько напуганы, что поспешно отступили. Бабах! Нин топнул еще раз. Ближайшая земля снова задрожала, и еще больше трещин появилось в стене. Много камней стало падать вниз, а каменная сторожевая башня тряслась так, словно собиралась рассыпаться в любой момент. Бабах! Нин топнул в последний раз. Городская стена, покрытая бесчисленным количеством трещин, наконец, рухнула. Массивные городские ворота превратились в груду щебня. Высокие, колоссальные городские стены обрушились в сторону улиц. Эта картина обломков, рассыпанных везде, заставила бронированных стражей и городских жителей пятиться. Боже мой, городские башни. Никто из них не мог поверить своим глазам. Стены у главных ворот города были самыми крепкими. Даже осадные орудия могли бы повредить только ворота, но атаковать стены было бы бесполезно. Этот бесшовный крепкий камень толщиной в 6 или 7 метров, даже если человек полоснет по нему ножом, то, в лучшем случае, сможет оставить лишь царапину. Разрушить городские стены всего лишь тремя ударами ног, шух-шух, осенний лист и Маву, верхом на своих черных зверях, быстро прибыли к зоне руин. К этому времени, Нин уже тоже приземлился на обломки. Цзян Саньсы в данный момент сидел в позе лотоса в тихой комнате, наполненной благовониями. Он был главой прибрежного племени, очень известным и авторитетным человеком на территории, контролируемой кланом Цзи. «Цзянхэ, я приказываю тебе выйти!» Внезапно раздался яростный рев. А Цзян Саньсы вдруг открыл глаза. Бам-бам-бам! Последовавшие звуки трех мощных ударов заставили лицо Цзян Саньсы измениться. Он сразу же превратился в луч света, спеша наружу. Через несколько мгновений Цзян Саньсы, как эксперт уровня Синтянь, быстро достиг городских ворот, места, от которого доносились эти громкие звуки. Увидев разрушенные городские ворота и обломки, глаза Цзян Саньсы моментально покраснели. Мгновенное разрушение городских ворот, не оставляя места переговорам, было равносильно плевку в лицо всему племени. «Ты Цзян Саньсы?» Нин стоял на обломках. Видя приближение черноволосого старика, он тут же рявкнул в его сторону. Во всем прибрежном племени было только два эксперта уровня Синтянь. Один мужчина и одна женщина. Мужчиной, разумеется, был Цзян Саньсы. Черноволосый старик смотрел на Нина, и его лицо имело неприглядный вид. «Кем бы ты ни был, у тебя нет права, таким образом, топтать честь и достоинство нашего клана Цзи». Как только он договорил, в его руках появился фиолетовый набор цепей. Мощным взмахом он отправил эту цепь в Нина, атакуя его. После содеянного Нином не было никакой необходимости узнавать его личность. Фьють! Нин вдруг рванул вперед, двигаясь с огромной скоростью, вынуждая ветер завывать, будто воплощая великую птицу рок. Шух! Нин нанес удар ногой прямо в грудь этого черноволосого старика, заставляя его отлететь назад. В земле появилась глубокая расщелина с погруженным в нее стариком. Черноволосый старик тут же вскочил, схватившись за грудь, а на его губах виднелись следы крови. Он смотрел на Нина с лицом, полным удивления. «Ты кто ты? Как такое могло произойти?» Его волшебное сокровище еще не успело ударить Нина, как тот отправил его ударом в полет. Повезло еще, что он был защищен своей Цисинтянь. «ХМПФ!» Нин фыркнул. «Скажи Цзянхэ выйти!» Шух! Появилась еще одна фигура, на этот раз красного цвета. Это была пожилая дама с седыми волосами и в красной одежде. Старушка быстро помогла Цзян Саньсы подняться. «Саньсы, ты в порядке? Будь осторожна, он очень силен», – тихо сказал Цзян Саньсы. Взглянув на Нина, старушка в красном крикнула: «Я не знаю, чем наше прибрежное племя обидело вас. Я даже не знаю, кто вы. Вы уничтожили наши ворота, и я надеюсь, что вы не настолько трусливы, чтобы даже не осмелиться назвать нам свое имя». Нин холодно сказал: «Клан Цзи, Цзи Нин, Цзи Нин», одетая в красное старушка, была озадачена. Цзи Нин, черноволосый старец, Цзян Саньсы, был шокирован. Он поспешно сказал стоящей рядом старушке тихим голосом: «Тетушка Сюэ, решение по поводу наследника лорда западной префектуры клана Цзи уже было принято. Это некто по имени Цзи Нин, но ему всего 11 лет. Как мог он, лорд западной префектуры клана Цзи?» Тетушка Сюэ была шокирована. Кроме того, что они были шокированы тем, что Нин прорвался на уровень Синтянь в возрасте 11 лет, однако, его статус ошеломил их еще сильнее. Следующий лорд западной префектуры клана Цзи. Часто появлялись люди, достигающие уровня Синтянь до 20 лет. В одном клане Цзи было довольно много таких людей, как Цзили, которые обучали племенных юношей, и каждый третий их ученик достигал уровня Синтянь до 16 лет. Если бы Цзи Нин выбрал другую технику очищения тела демонического бога, то, скорее всего, он достиг бы уровня Синтянь еще в раннем детстве. В многочисленных племенах встречались и более талантливые люди, и все же было очень мало тех, кто достиг уровня Синтянь до 20 лет. Цзян Саньсы был одним из таких, но у этих племен не имелось мощных высокоуровневых техник, поэтому чем дольше они обучались, тем меньше становился их потенциал по сравнению с кланом Цзи. Западная префектура клана Цзи, тетушка Сюэ смотрела на юношу перед собой. Их прибрежное племя располагалось в пределах территории западной префектуры клана Цзи и находилось под их непосредственным руководством. Если западная префектура клана Цзи захочет уничтожить прибрежное племя, то это будет так же просто, как для человека поднять свою руку. «Юный мастер», — внезапно раздался чей-то голос. Более 100 черных бронированных стражей появились издалека. Увидев Нина, стоящего на вершине обломков, лидер черных бронированных стражей был сильно шокирован, но сразу преклонился. Все остальные черные бронированные стражи поспешно выкрикнули с уважением: «Юный мастер, вставайте». Нин взглянул на них боковым зрением. В чрезвычайно большие племена клан Цзи обычно отправлял отряд из 100 черных бронированных стражей, чтобы они оставались там и приглядывали за ними. «Так точно». Черные бронированные стражи поспешно подбежали, становясь вокруг Цзи Нина. «Юный мастер Цзи Нин, старушка, тетушка Сюэ», — слегка поклонилась. «Так как Цзян Хэ разозлил вас, юный мастер, наше прибрежное племя, естественно, не будет защищать его. Саньсы, пойди и приведи сюда Цзян Хэ как можно скорее». «Хорошо». Черноволосый старец, Цзян Саньсы, сразу же ушел. Одного эксперта уровня Синтянь будет недостаточно, чтобы заставить всех в прибрежном племени склонить свои головы. Даже если этот эксперт принадлежал к клану Цзи, это ничего не меняло. В конце концов, на все должна быть причина. Клан Цзи не мог действовать слишком дико, иначе как могли многие племена спокойно принять это? Всего один эксперт уровня Синтянь не способен уничтожить крупномасштабное племя. Но если это был сам лорд префектуры, тогда ситуация обстояла иначе. Продолжая тренировку, Цзян Хэ был очень красивым молодым человеком с белой кожей. Правда, в его глазах читалось крайнее высокомерие. В настоящее время он держал в руке кнут, наблюдая за малышом, который держал короткий меч и обучался технике владения меча. «Неважно, как тяжело или больно твоей руке, терпи это. Ты будущий лидер нашего прибрежного клана». «Да, отец». Малыш стиснул зубы, продолжая тренироваться. Он не смел останавливаться. Остановка означала удар кнутом. Вдруг: «Цзян Хэ, я приказываю тебе выйти». Раздался яростный рев. Лицо Цзян Хэ изменилось. Кто смеет быть настолько наглым и действовать подобным образом в прибрежном городе? Этот человек не может быть мелкой сошкой. Бам-бам-бам. Три удара, которые разрушили городские стены, были подобны трем ударам по его сердцу, заставляя Цзян Хэ подсознательно запаниковать. «Кто это? Кто пришел разыскать меня?» Не обращая больше ни на что внимания, Цзян Хэ бросился наружу. «Хэ, что это?» Усадьба внутри пребывала в состоянии хаоса. Его жена вышла, также пребывая в панике. Некоторые из его женщин тоже беспокоились, а некоторые тайно радовались его приближающемуся несчастью. «Давай пойдем посмотрим». Цзян Хэ направился наружу. Как только он вышел из особняка, издалека к нему выпрыгнула черная фигура, приземлившись прямо перед ним. Цзян Хэ был в шоке, увидев этого человека. Лидер клана, черноволосый старец, Цзян Сань Сы, смотрел на него холодным взглядом. Выражение лица Сань Сы было крайне мрачным, а с уголка рта стекала кровь. Его одежда была очень грязной. «Это все твоих рук дело». Сказав это, он схватил Цзян Хэ за шею, как цыпленка. Шух, он превратился в луч света, двигаясь с высокой скоростью по направлению к городским воротам. Глава 11. Ради племени. Стоя на разрушенных улицах, седовласая старушка, тетушка Сюэ, заговорила: «Юный мастер Цзинин, если Цзян Хэ оскорбил вас, он определенно заслуживает смерти. Но учитывая, что он еще молод, может ли он быть помилован? В борьбе и сражениях между племенами это не было редкостью, что важных людей, захваченных в плен, выпускали в обмен на выкуп». Нин холодно взглянул на нее, не говоря ни слова. Тетушка Сюэ мгновенно нахмурилась. Она поняла, что решение юного мастера Цзинина убить Цзян Хэ было непоколебимо. Что происходит? Почему городские ворота разрушены? Что происходит в прибрежном племени? Смотри, смотри, этот юнец, окруженный группой черных бронированных стражей, наверное, он важная фигура в клане Цзи. Чужаки, пришедшие в прибрежное племя для торговли, начали быстро собираться в этой области. Видя ситуацию, тетушка Сюэ сразу крикнула: «Скажите всем этим зевакам проваливать». «Есть». Бронированные стражи прибрежного племени сразу сообразили и стали быстро разгонять чужаков и нескольких жителей племени, не позволяя им приближаться. «Прочь, прочь». Один отряд стражей за другим быстро выбежали на улицы, держа в руках луки и другое оружие. Лидеры подразделений в основном являлись высокопоставленными членами прибрежного племени. Разумеется, они слышали эти звуки взрывов и подумали, что на них напали враги, поэтому они старались как можно быстрее привести своих людей на место происшествия. «Бабуля Сюэ». Седовласый старец быстро привел свою группу. Увидев тетушку Сюэ, он тут же почтительно обратился к ней. Тетушка Сюэ лишь мельком посмотрела на него. Один отряд прибывал за другим. Все важные члены прибрежного племени прибыли. Фьють. Черная тень приближалась на высокой скорости и стала замедляться только тогда, когда приблизилась к бронированным стражам. Эти бронированные стражи уже собирались преградить дорогу черной тени, но когда увидели, кто остановился перед ними, они были шокированы. Лидер клана. Лицо Цзян Саньсы было подобно льду. Все еще держа этого красивого молодого человека, он прошел сквозь толпу. Все важные члены племени смотрели на Цзян Хэ в замешательстве. Цзян Хэ был одним из внуков Цзян Саньсы и очень ценился им. В прибрежном племени его позиция числилась в первой десятке. Почему лидер клана приволок его сюда? Фьють. Цзян Саньсы швырнул его вперед. Цзян Хэ приземлился лицом в обломки и камни, получив ранение, и его тело покрылось пылью. Он поспешно поднял голову и встал, озираясь. Вскоре его взгляд остановился на одетом в меха юноше, окруженном черными бронированными стражами. «Юный мастер Цзинин, я привел его для вас». Цзян Саньсы встал рядом с тетушкой Сюэ. «Ты Цзян Хэ?» Нин осуждающе смотрел на Цзян Хэ. Он не мог не думать о бедной весенней траве, из-за чего его сердце наполнялось жаждой убийства. Цзян Хэ чувствовал, что от этого юного мастера Цзинина исходила аура силы и влияния. Перед ним даже лидеру клана и тетушке Сюэ пришлось склонить свои головы. «Цзян Хэ выражает свое почтение вам, юный мастер», — почтительно сказал Цзян Хэ. «Цзян Хэ, Цзян Хэ», — тихо пробормотал Нин. Однако его взгляд оставался острым, как кинжалы, когда он смотрел на Цзян Хэ. «Ты знаешь, зачем я пришел искать тебя?» Голос Нина был очень тихим. Но когда Цзян Хэ услышал этот голос, его сердце вздрогнуло. Он ощутил жажду убийства, содержащуюся в голосе Цзинина. «Я не знаю». Цзян Хэ смотрел на Нина. «Юный мастер Цзинин, вы пришли убить меня?» «Да», кивнул Нин. На площади стояла гробовая тишина. Цзян Саньсы и тетушка Сюэ просто наблюдали. Все важные члены прибрежного племени тоже просто наблюдали. Они понимали, что этот юный мастер Цзинин явно обладал силой, способной изменить весь их маленький мирок. Даже лидер клана обязан был подчиняться ему. Кроме того, желание Цзинина убить Цзян Хэ было очень сильным. Они просто вздохнули про себя: талантливый Цзян Хэ, чьи перспективы были безграничны, умрет сегодня. «Юный мастер Цзинин, если вы хотите убить меня, то у меня нет другого выбора, кроме как умереть. На красивом лице Цзянхэ не было ни намека на страх. Но я не знаю, почему вы хотите убить меня, юный мастер. Почему я хочу убить тебя? Нин посмотрел на него. Меч темного севера появился в руке Цзянина. Отблески меча сверкнули на теле Цзянхэ. Мгновенно вырвалась ужасающая и подавляющая аура, но Цзянхэ не стал уворачиваться. Стоящие неподалеку Цзян Саньсы и тетушка Сюи по-прежнему просто наблюдали. Даже если бы Цзянин убил Цзянхэ этой атакой, они бы не сказали ни слова. В теле Цзянхэ появилось 6 кровавых отверстий. Его кровь вытекала из этих дыр, которые находились в его ногах, плечах и других нелетальных точках. Это Цзянхэ уставился широко открытыми глазами. Она была твоя. Теперь ты понимаешь? Нин посмотрел на него. Техника меча, которую он использовал при прокалывании 6 отверстий в Цзянхэ, была техникой меча весенней травы. При первой их встрече, когда Цзянхэ приказал своим слугам схватить весеннюю траву, она избила их до полусмерти, полагаясь именно на эту технику. Просто женщина. Юный мастер Цзянин, вы собираетесь убить меня всего лишь из-за женщины? Женщины являются не более чем товаром, простой собственностью. Цзянхэ взвыл в недоумении, не желая принимать этого. Я готов предложить вам 10 или даже 100 женщин, юный мастер. Кроме того, она была всего лишь слугой. Я готов сделать все что угодно, если вы пощадите меня, юный мастер. В моих глазах, ты не стоишь и волоса с ее головы, холодно сказал Нин. Лицо Цзянхэ стало пепельным, и он сразу же достал кинжал из нагрудного кармана, а затем сказал мрачным голосом. Юный мастер Цзянин, я, Цзянхэ, обидел вас, поэтому заслуживаю смерти. Но вам нет необходимости марать свои руки. Сказав это, он нанес удар кинжалом в сторону своего сердца. Дзынь. Отблеск меча столкнулся с кинжалом и отправил его в полет. Ты серьезно думаешь, что сможешь умереть так легко? Нин смотрел на Цзянхэ. Прежде чем умереть, она была измучена и унижена. Как я могу позволить тебе умереть так легко? Цзянхэ стиснул зубы, глядя на Нина. Нин крикнул. Маву. Юный мастер. Маву немедленно вышел вперед. Повесить его на видном месте прибрежного города и высушить на солнце, холодно сказал Нин. Лицо Цзянхэ побледнело. Казнь через высушивание на солнце означала, что руки и ноги человека свяжут, а затем подвесят на улице, не давая ни еды, ни воды, и позволяя солнцу высушить его. Кроме того, Нин оставил 6 кровавых отверстий на теле Цзянхэ. Учитывая жизненную силу Цзянхэ, он, естественно, не умрет от потери крови, но она может привлечь птиц. К прибрежному городу осмеливаются приближаться только обычные птицы. Они будут клевать тело Цзянхэ. Он медленно будет замучен до смерти, находясь в состоянии голода, агонии и ужаса. Кроме того, бесчисленные жители племени будут смотреть на это. Унижение, которое он будет испытывать в своем сердце, заставит такую гордую фигуру, как Цзянхэ, страдать еще больше. Есть. Маву быстро достал набор цепей и стал заковывать в них Цзянхэ. Цзянхэ упал на колени и склонил голову, не осмеливаясь издать ни звука. «Отец!» Раздался неистовый крик, и малыш выбежал из толпы. «Прочь!» Увидев бегущего к нему малыша, Цзянхэ сразу крикнул в гневе. «Прочь! Прочь!» «Отец!» — кричал малыш, всхлипывая. Несмотря на то, что отец был строг, когда дело касалось тренировок с мечом, но он все же очень любил своего сына. Цзян Сань сын нахмурился. «Уведите ребенка отсюда!» «Есть!» Сразу же 2 стража бросились вперед, схватили ребенка и ушли вместе с ним. Но ребенок продолжал сопротивляться, смотря на Нина, его глаза были полны ненависти. Нин лишь спокойно смотрел на ребенка. Еще когда он был совсем маленьким, его отец, Цзи и Чуэнь, заставлял его развивать свою храбрость, сражаясь и убивая заключенных. Он видел гораздо более ужасающие взгляды ранее. На невольничьих рынках города западной префектуры он видел опустошенность, отчаяние, безумие, ненависть, мольбу. Он видел все виды взглядов, которые там были. «Подвесьте его на самой видной точке в городе», — сказал Маву 2 черным бронированным стражам. Цзянхэ был полностью закован в металлические цепи, его волосы были растрепаны. Стоящие неподалеку жители племени смотрели на него, некоторые глазами, полными жалости, а некоторые наслаждались его несчастьем. Из-за этого унижения все тело Цзянхэ тряслось. «Юный мастер, это сын Цзянхэ. Когда косите траву, нужно выдирать корни». Маву тихо обратился к Цзянину. Нин холодно взглянул на Маву. Тот поспешно опустил голову, не решаясь что-либо добавить. «Я проведу несколько последующих дней в прибрежном городе». Нин смотрел на стоящих неподалеку Цзян Саньсы и тетушку Сюэ. «Вам нет нужды беспокоиться. Я остановлюсь в месте, где расположены черные бронированные стражи и буду наблюдать, как Цзян Хэ медленно умирает. После его смерти я уйду». Тела всех стоящих вокруг важных членов племени вздрогнули. Все они могли почувствовать ненависть в голосе Нина. Сначала Цзян Хэ не испытывал больших проблем, находясь под солнцем. Но потом, когда налетели вороны и начали клевать его плоть, а солнце иссушило его кожу до такой степени, что она начала трескаться, боль превратилась в адскую. Благодаря Ци в его теле жизненная сила Цзян Хэ была очень устойчивой, но сейчас это лишь причиняло ему дополнительные пытки. Он жарился на солнце, пока его кожа не потрескалась, а его плоть не засохла. В таких мучениях он стенал в течение 3 дней и 2 ночей, пока, наконец, не умер. Все это время Нин оставался в прибрежном городе. После того, как черные бронированные стражи сообщили, что Цзян Хэ умер в муках, Нин напоследок бросил взгляд на изуродованный труп Цзян Хэ, а затем, оседлав своих черных зверей, покинул город вместе с Маву и осенним листом. Нин покинул прибрежный город ночью. Цзян Саньсы в это время сидел за столом и спокойно пил вино из чаши, сделанной из звериного черепа. Во дворе также находился стоящий на коленях малыш. «Цай, дитя!» Саньсы поднял свою чашу. «Я спрошу тебя последний раз, ты хочешь убить юного мастера Цзянина?» «Я не посмею». «Цай не посмеет», — поспешно сказал малыш, стоя на коленях. «Увы». Цзян Саньсы покачал головой и тихо пробормотал. «Ненависть, что ты испытываешь, обернется катастрофой для моего прибрежного племени, слуги», — произнес Цзян Саньсы. «Мастер». Слуга вошел и преклонился. Цзян Саньсы холодно сказал. «Казнить всех слуг Цзян Хэ, ни один не должен остаться в живых. Всех женщин Цзян Хэ продать на невольничьих рынках, лидер клана». Малыш запаниковал. Одна из этих женщин являлась его матерью, а его... Цзян Саньсы холодно посмотрел на малыша. «Единственный сын Цзян Хэ, его тоже продайте на невольничьем рынке». «Нет, нет». Малыш поспешно склонился. «Лидер клана, пощадите меня, пощадите меня». «Есть», — почтительно ответил слуга, а затем подошел, схватил мальчика и удалился. Малыш продолжал бороться, рыдать и кричать. «Раб, зачем? Почему это произошло?» Наблюдая, как малыш рыдает и кричит в муках, Цзян Саньсы молчал. «Мастер, вы собираетесь продать женщин и детей Цзян Хэ в рабство?» Человеческая фигура появилась в темном углу комнаты. Цзян Саньсы кивнул. Когда Цзян Хэ переживал свое наказание, Саньсы тайно послал людей расспросить Цзян Хэ, и только тогда он узнал, что причиной всему была Мива из племени Черного Зуба. Цзян Саньсы даже послал людей в племя Черного Зуба для разговора с Хэйя, чтобы прояснить ситуацию. А потому он убил всех слуг, которые хоть что-нибудь знали об этом деле. Цзинин не желает, чтобы о случившемся с весенней травой знали другие люди. Весенняя трава однажды сказала, что была слугой юного мастера Цзи. Все, кто слышал эти слова, должны умереть. К тому же нет смысла содержать женщин Цзян Хэ. Цзян Саньсы говорил спокойным голосом. Единственный ребенок Цзян Хэ, Цай, у него слишком много ненависти к Цзинину. Я спрашивал его несколько раз. Несмотря на его слова о том, что он не будет искать мести, как мог такой малыш обмануть меня? Я с одного взгляда мог понять, что у него на сердце. Он ненавидит Нина до мозга костей. Саньсы покачал головой. В таком юном возрасте он уже научился скрывать свои мысли. В будущем, если бы он занял высокое положение в племени, учитывая его ненависть к Цзинину, я боюсь, что своими действиями он привел бы наше прибрежное племя к полному уничтожению. Я сделал все это, чтобы доказать клану Цзи лояльность нашего прибрежного племени. Человек во мраке молчал. «Чжэ Сань», — сказал Цзян Саньсы. «Мастер», — ответил человек во тьме, — «отправь Чжэ Цзю забрать Цэ под покровом ночи и увести его на территорию, подконтрольную клану Железного Древа, а затем пусть тот присоединится к любому маленькому племени. Он должен хорошо обучать Цэ. Если Цэ имеет талант и всегда будет усердно трудиться, то предоставьте ему хорошую опеку. Но если Цай быстро забудет свою ненависть и перестанет тренироваться, то пускай Чжэ Цзю убьет его и возвращается», — сказал Цзян Саньсы. «Слушаюсь». Фигура во тьме кивнула. «Ненависть тоже является источником силы. Наше прибрежное племя слишком слабое по сравнению с кланом Цзи. Слишком слабое, тихо пробормотал Цзян Саньсы. Глава 12. Озеро крылатого змея. Три черных зверя передвигались по пустынной местности. Осенний лист не могла больше молчать. «Юный мастер, сын Цзянхэ затаил огромную злобу на вас, юный мастер. Если вы позволите ему расти, в будущем, возможно, это обернется проблемами для вас, юный мастер». Цзинин покосился на Маву. Осенний лист поспешно сказала: «Маву здесь ни при чем. Я знала, что вам это не понравится, но после долгих размышлений я поняла, что должна сказать это». Нин вздохнул. «Моя вражда была направлена на Цзянхэ. Его сын не сделал мне ничего плохого. Я пришел отомстить врагу. Зачем мне вредить его невиновному сыну? Но когда племена враждуют друг с другом, как правило, уничтожаются все будущие угрозы». Осенний лист хотела продолжить. «Я понимаю». Нин перебил ее. «Ради выживания племени используют все возможные средства и методы. Но как такой маленький ребенок может угрожать моему клану Цзи? Мой клан Цзи контролирует эту область, и на его счету кровь бесчисленного количества людей. Кто знает, сколько людей тайно ненавидит клан Цзи. Причина, по которой мой клан остается у власти, не в том, что мы не обижаем людей, а потому что мы сильнее их». Осенний лист начала постепенно понимать. «Даже если бы мы не имели врагов, но при этом были слабы, другие все равно пришли бы и уничтожили нас. Но пока мы имеем силу, эти тайные враги могут только тайно ненавидеть нас, а на публике будут вести себя очень учтиво. Через сотню лет, скорее всего, их сыновья и внуки станут на самом деле верными подданными нашего клана Цзи. Кроме того, когда эксперты тренируются, состояние сердца и ума очень важно», спокойно сказал Цзинин. «Разум и небеса становятся едины со всем миром. Разум погружается в Да и познает его истинный смысл». Нин понял, что человеку для возможности познать истинный смысл Да необходимо быть честным с самим собой. Только тренируясь с ясным умом и чистой совестью, возможно продвигаться более быстрыми темпами. Если человек не честен с собой, он не только будет разочарован, но и замедлит свое развитие или даже потеряет почву под ногами. Нин покачал головой. «Если я, Цзинин, пожелаю убить кого-то, я убью его и только его. Я не причиню вред его жене и детям. Это мое истинное я. В своей прошлой жизни он постоянно болел, поэтому всегда был одинок. У одиноких людей есть много времени, чтобы подумать о разных вещах. Некоторые думали о чрезмерно огромном количестве вещей и из-за этого сходили с ума, в то время как другие заглядывали в свой разум и сердце, благодаря чему становились мудрее. Нин следовал зову своего сердца, и это дало ему широкий кругозор и возможность всегда сохранять спокойствие. Если бы Нин не видел сквозь свое сердце, разве стал бы он так решительно продолжать упорные тренировки в этой жизни? Осенний лист и Маву взглянули друг на друга. Быть честным с самим собой, они не понимали. «Достаточно». Нин увидел выражение на их лицах и покачал головой. «Не задумывайтесь над этим. Давайте продолжим путь к озеру крылатого змея. Юный мастер, мы не заедем сначала в племя Черного Зуба. Разве вы не говорили, что хотели позаботиться о младшем брате весенней травы?» — спросил осенний лист. Нин покачал головой. «Не спеши. Для начала я отправлюсь на озеро крылатого змея и убью эту тварь, а потом вернусь в племя Черного Зуба. Все же первопричиной этого ужасного происшествия является крылатый змей. Даже один из младших братьев весенней травы был убит крылатым змеем. Я использую смерть крылатого змея для почтения памяти весенней травы, а потом заберу ее младшего брата вместе с собой в город западной префектуры. Поехали». Нин чуть-чуть постучал своего черного зверя по груди, и тот сразу поскакал вперед. Осенний лист и Маву тоже последовали за ним в направлении озера крылатого змея. Они передвигались днем, а ночью отдыхали. Даже учитывая высокую скорость, с которой черные звери передвигались по горной местности, им все рано пришлось потратить 3 полных дня до прибытия к месту неподалеку от озера крылатого змея. «Приветствуем юного мастера». 10 черных бронированных стражей преклонили колено. Нин, сидя на черном звере, кивнул и приказал: «Маву, осенний лист, вы двое можете остаться здесь и немного отдохнуть. Озеро крылатого змея находится в нескольких километрах отсюда. Я не могу взять вас с собой, я пойду туда один». «Да», — почтительно ответили Маву и осенний лист. Нин спрыгнул с черного зверя, а затем, двигаясь так же проворно, как большая птица, устремился вдаль. За 2 резких движения он исчез из поля зрения 10 черных стражей, Маву и осеннего листа. Это был первый раз, когда черные бронированные стражи видели технику передвижения Нина, Поэтому они смотрели с изумлением и недоверием. Озеро Крылатого Змея сейчас является запретной территорией. Цзи-клан организовал десятки отдельных маленьких отрядов, разбросанных по всей территории, в каждом из которых было по 10 черных бронированных стражей. Они располагались в разных районах вокруг озера Крылатого Змея, чтобы внимательно следить за крылатым змеем. 100-километровое озеро Крылатого Змея было огромным. Невозможно было увидеть другой берег озера. В таком огромном водоеме поднимались метровые волны даже в безветренную погоду. Нин, стоя на берегу и смотря на озеро Крылатого Змея, сказал тихим голосом: «Это озеро действительно неизмеримо глубокое. Несмотря на то, что я могу контролировать воду, если мне придется спуститься глубоко вниз, моя скорость, скорее всего, будет уступать скорости крылатого змея. Чем глубже человек погружается, тем сильнее будет давление, и тем труднее будет контролировать воду. Человек, находясь под водой, не сможет показать и 10% своей силы, а водяной монстр, наоборот, будет еще сильнее, чем обычно. Хотя сейчас я сильнее лютого монстра на пике уровня Синтянь. Однако, скорее всего, я лишь немного сильнее», — пробормотал Нин. И это только благодаря тому, что он изучал технику движения уклонения крыла ветра и получил частицу понимания истинного смысла Дао. Если бы он опирался только на четвертый этап багровой диаграммы девяти небес, то имел бы силу, сравнимую лишь с другими практикующими на поздней стадии техники очищения тела демонического бога. В сравнении с крылатым змеем, его сила на самом деле была бы немного ниже. Фьють. За несколько движений Нин преодолел километр, передвигаясь по воде как по земле. Крылатый змей. Нин издал громкий рев. Крылатый змей. Крылатый змей. Крылатый змей. Громоподобный звук эхом распространялся повсюду и проникал глубоко в воды озера. Через несколько мгновений, глубоко под водой в темной пещере спал крылатый змей, свернувшись кольцами. Его огромные чешуйчатые крылья окружали его, защищая тело. Крылатый змей. Звук проник сквозь воду, дойдя непосредственно до него. Спавший крылатый змей вдруг открыл глаза. Что происходит? Крылатый змей издал низкий рык. Немедленно разузнать. Так точно. Звуки перепуганных меньших водных монстров доносились снаружи. Хотя обычные люди не способны понимать язык этих меньших монстров, сами они друг друга хорошо понимали. Два черных бронированных стража прятались в дикой траве довольно близко к озеру крылатого змея. Крылатый змей. Кто-то бросает вызов крылатому змею. Два черных бронированных стража переглянулись в удивлении, а затем поспешно повернулись, чтобы посмотреть. Тем не менее они были в нескольких десятков километров от Нина, поэтому никак не смогли бы его разглядеть. «Я продолжу наблюдение, а ты пойди доложи об этом». Постоянно более 10 черных бронированных стражей со всех сторон наблюдали за озером крылатого змея, и прямо сейчас 3 черных бронированных стража, наиболее близкие к Цзинину, могли видеть его. Эта группа стражей была отправлена сюда из города западной префектуры. Естественно, они узнали Нина. Это юный мастер Цзинин. Юный мастер Цзинин пришел бросить вызов крылатому змею, но юный мастер Цзинин действительно сильный. Он может стоять на поверхности воды, словно это земля. Так же, как командир Цзиичуань. Прекратите болтовню. Быстрее отправляйтесь доложить об этом. Удивленные черные бронированные стражи быстро распространили новость по всем маленьким отрядам, но учитывая их скорость, можно было предположить, что это займет как минимум день, прежде чем новость дойдет до города западной префектуры. Нин продолжал спокойно ходить по обширной поверхности воды озера крылатого змея. Вдруг появилась голова большого зеленого змея, вместе с головой крупной черной рыбы. Высунув головы над водой, они смотрели вдаль. Человеческий ребенок, два чудовища переглянулись. Они оба нырнули на глубину, торопясь к подводному логову лютого монстра, крылатого змея. «Могучий король, могучий король, это человеческий ребенок на поверхности воды», проговорили поспешно зеленый змей и черная рыба. Человеческий ребенок, чешуйчатые крылья крылатого змея распахнулись, и его алые глаза смотрели на этих меньших монстров, которые были настолько испуганы, что кивали и дрожали. Но этот человеческий ребенок стоит на поверхности воды так же, как Цзиичуань ранее. «Вода под ним совсем не оседает», — сказал поспешно зеленый змей. В это же время черная рыба закивала. «Правда, правда, правда, стоит на поверхности воды и не тонет». Крылатый змей растворился в черном тумане, превращаясь в одетого, в черное, человека. Одетый в черное человек стоял на месте, а его маленькие и узкие глаза были наполнены подозрением. Змеи по своей природе были осторожны, а учитывая, что его часто преследовали и несколько раз заманивали в ловушку эксперты уровня Синтянь клана Цзи, он стал еще более пугливым существом. Теперь, когда пришел человеческий ребенок, который может ходить по воде, и бросил ему вызов, как он может не быть настороже? Вы видели его раньше? Одетый в черное человек посмотрел на двух младших монстров. Никогда. Ранее мы запомнили внешность всех экспертов уровня Синтянь в области озера Крылатого Змея. Этот человеческий ребенок определенно не является одним из них, поспешно сказал зеленый змей, а черная рыба закивала. Одетый в черное человек кивнул. Тогда я пойду посмотрю. Он осторожно выскользнул из своего подводного логова. Хотя в своей человеческой форме крылатый змей не был так же быстр, как и в своей истинной форме, но его истинная форма была слишком огромна. Если бы он появился на поверхности воды, то вызвал бы много шума и определенно раскрыл бы себя. Кто это? Одетый в черное человек быстро и незаметно высунул голову над поверхностью воды, чтобы посмотреть вокруг. Он сразу увидел на расстоянии примерно 8 или 9 километров от себя одетого в меха юношу. Юноша выглядел красивым и деликатным, но он легко мог ходить по поверхности воды. Территория вокруг юноши была совершенно безлюдной и пустой. Там совсем не было других людских экспертов. Это он. Узкие глаза одетого в черное человека мгновенно наполнились страшным, свирепым светом. Убийственный взгляд. Взгляд ненависти. Эти чувства мгновенно заполнил его разум, в результате чего вода вокруг него начала дрожать под воздействием силы, выпущенной из-за его эмоций. Отдаленный Цзинин, казалось, почувствовал его и обернулся, чтобы посмотреть. Нин мгновенно увидел его. Хотя крылатый змей сейчас находился в своей человеческой форме, Нин сразу понял, что этот лютый монстр – крылатый змей. Крылатый змей. Нин издал сердитый крик. Одетый в черное человек одарил Нина холодным и зловещим взглядом, а затем медленно опустился вглубь озера. Крылатый змей. Нин понесся на высокой скорости по поверхности воды и быстро добрался до той части озера. Глядя вниз в глубину, он закричал. «Разве ты не хочешь убить меня? Разве у тебя нет ненависти ко мне, которая въелась даже в твои кости? Выходи, выходи. Я жду здесь, чтобы ты убил меня». Глубоко под водой, узкие глаза одетого в черное человека горели яростным пламенем. Он действительно имел невыносимое желание подняться на поверхность, убить Цзинина и сожрать его плоть. «Я лично убил этого большого багрового змея. Ха-ха-ха, я убил его одним ударом. Он действительно был жалок». Непрерывно доносился голос сверху, еще сильнее разжигая пламя ярости крылатого змея. Одетый в черное человек слегка дрожал, но все же смог подавить жажду убийства в своем разуме. «Я не могу действовать поспешно, не могу действовать поспешно. Если я поспешу, то попадусь в хитроумную ловушку клана Цзи. Ранее хребет ядовитого голубя и клан Цзи договорились, что я буду заключен в пределах озера крылатого змея в течение 100 лет, и что экспертам клана Цзи высшего уровня, адептам Цзыфу, запрещено атаковать меня. Не было никаких запретов экспертам уровня Синтянь атаковать меня. Люди и монстры свирепо сражались друг против друга. Тем не менее существуют некоторые пределы и ограничения. Например, истинные лидеры каждой из сторон не будут принимать участие в борьбе и трогать слабых членов противоположной стороны. Старый монстр уровня Цзыфу не будет убивать, и адепт Цзыфу клана Цзи тоже не будет убивать. В конце концов, эксперты уровня Цзыфу являлись основой клана. Если эксперты уровня Цзыфу начнут сражаться, и один из них проиграет, то это пошатнет саму основу клана. Ни люди, ни монстры не хотели, чтобы их фундамент обрушился. Область вокруг Цзинина пуста, там нет людей. Глаза одетого в черное человека свирепо сверкнули. Но разве мог он прийти просто для того, чтобы отдать свою жизнь? Скорее всего, его отец, Цзи Ичуэнь, и несколько других экспертов уровня Синтянь находятся поблизости, используя какую-то технику маскировки, чтобы спрятаться. Если я выйду, то, скорее всего, сразу буду атакован со всех сторон. Глава 13. Логово крылатого змея. Цзи Нин стоял на поверхности воды, оглядываясь по сторонам. Все было тихо. Единственное, что можно было услышать, это звук ветра, скользящего по поверхности озера, и звук волн, которые этот ветер создавал. Крылатый змей более внимательный и осторожный, чем я себе представлял. Мало того, что он обычно находится глубоко под водой, но даже когда пришел я, его заклятый враг, Он все равно не решается выйти и напасть на меня. Нин нахмурился. Выманить крылатого змея на поверхность будет очень трудно. А без этого 5 префектур клана Цзи не смогут что-либо сделать с крылатым змеем. Прорыв Цзи Нина на уровень Синтянь все еще тайна, которую знают очень мало людей. Крылатый змей, естественно, не знает. В глазах крылатого змея Нин является всего лишь 11-летним юнцом с очень сильной техникой движения, не представляющей опасности. Но, несмотря на это, крылатому змею все-таки удалось обуздать свое намерение атаковать. А, Нин вдруг нахмурился. Несколько голов возвышались над водой вдалеке. Меньшие монстры. Из ниоткуда в руках Нина появился лук, который он получил от Чжэнятяя Му, вместе с 4 стрелами. Он быстро натянул лук и выстрелил. Шух, шух, шух, шух. Мгновенно вылетевшие 4 стрелы напугали меньших монстров, и те поспешили обратно на глубину. Но насколько быстры были стрелы Нина, сразу же можно было услышать несколько болезненных воплей, и даже хвост большой рыбы, хлопающий по поверхности воды. Оставив за собой только лужу крови, все младшие монстры спрятались поглубже. Крылатый змей, удерживая большой лук, Нин крикнул. Я не ожидал, что такого могущественного лютого монстра доведут до состояния, когда он не смеет появляться сам и может только посылать своих меньших монстров. Это действительно заставляет меня смотреть на тебя сверху вниз. Цзи Нин. Глубокий рычащий голос внезапно донесся из глубин озера. Нин мгновенно почувствовал прилив радости в своем сердце. Крылатый змей, наконец-то, заговорил. Даже не надейся добиться успеха, используя такие презрительные методы. Ты думаешь, я не понимаю, что твой отец и другие прячутся поблизости? Как такое возможно, чтобы маленький ребенок на уровне Хатюань пришел и просто так выбросил свою жизнь? Ха-ха-ха, Хатюань, громко рассмеялся Нин. Его тело сразу же стало покрываться слоем туманного света, а затем, когда он указал на поверхность озера, меч света вылетел из его ногтя, проникая глубоко под воду. Открой свои змеиные глаза и приглядись получше. Фьють, меч света столкнулся с дном озера, создавая подземные толчки. В нескольких километрах от Нина черная фигура подняла голову, глядя в его сторону глазами, наполненными шоком. Синтянь, ты уже на уровне Синтянь, ты посмеешь сразиться со мной, если ты боишься того, что я устроил засаду, то ты сам можешь выбрать любое место на озере или на острове в пределах этого 100-километрового озера крылатого змея. Ты и я, один на один. Посмеешь ли ты сразиться со мной? — крикнул Нин.